Поначалу, когда Зак и Зорин захватывали корабль и бежали с добычей, они старались обращаться с противником как можно мягче. Аранхалийские солдаты были в своем праве, так что путешественники во времени старались обезвреживать их нелетально. И, насколько знал Зорин, это им удалось. Не считая нескольких тяжело раненых и возможные жертвы триклопсов после их отлета, они даже не трогали преследующий корабль, хотя могли. Но, оказавшись между двух огней, они больше не могли позволить себе такой мягкотелости. Направляемая Заком и Зорином жемчужина резко развернулась и устремилась к преследующему ее аранхальскому кораблю. Если уж драться, то лучше не ждать, пока противники объединятся. Но преследователи, похоже, не боялись схватки. Вероятно, знали, что жемчужина не вооружена и почти пуста, а они не сбавили ход, принимая вызов. Пушки молчали, вместо них в трюме открылись люки, выпуская около дюжины гигантских орлов, тяжело груженных бойцами, но все еще быстрых. Симулякрум номер 2 стоял на внешней обшивке жемчужины Аранхала и бесстрастно наблюдал. Магия надежно прилепила его ноги к корпусу, а искусственное тело не боялось холода. Зафиксировав в памяти образ приближающегося десанта, он сбросил картинку оригиналу и забыл о ней. Наездники — не его проблема. Защиту обеспечивают другие симулякрумы. Его роль более активна. Он размял руки и встряхнулся, удостоверяясь, что прежние схватки не оставили незамеченных повреждений. Созданные оригиналом искусственные тела были столь совершенны, что ощущались неотличимыми от исходного, но у медали была и обратная сторона. Если голем-носитель был поврежден, чинить его было крайне долго, дорого и сложно. Бедный номер 4 все еще был безногим, хотя номер 2 и был согласен с оригиналом. Его нытьё уже надоело. Оторви ноги классическому симулякруму, и он тут же рассеется. Парню следовало быть благодарным, что он все еще существует, а не жаловаться на некомплект конечностей. Закончив проверку, он успокоил мысли, сосредоточиваясь на задаче — контратаке аранхальского корабля. Они думают, что в безопасности, ведь у врагов нет пушек. Они жестоко ошибаются. Номер 2 телепортировался на корабль противника. Телепортироваться с одного быстро движущегося объекта на другой весьма непросто и по плечу далеко не каждому магу. Но вполне по силам Зорину, а значит и его двойникам. Номер 2 не мог телепортироваться прямо внутрь, но этого и не требовалось. Он возник на корпусе судна, разнес несколько панелей и шагнул в получившуюся дыру. Он даже не пытался таиться, направляясь к двигательному отсеку. Времени было мало, да и его наверняка заметили в момент повреждения обшивки. Так что на него тут же наткнулись трое вооруженных матросов. «Стоять! Не дви!» То он был готов. Матросы даже не успели выстрелить ни разу. Секущий хлыст изрезал их на куски. Номер 2 не замедлил шага. Заклятие прорицания уже считали для него планировку корабля, проложив оптимальный маршрут. Хлыст так и свисал с руки и был снова пущен в ход при встрече с новой группой. Весьма эффективное заклятие. Поддержание уже созданного хлыста требовало совсем немного маны, правда не особо популярной из-за малой дальности и опасности для самого заклинателя. Да, жестоко, но он собирается обрушить корабль, все эти люди и так погибнут, как ни крути. Шквал пуль хлестнул его по груди, он даже не стал защищаться. Его искусственное тело было крепким, укрываться от пуль — напрасная трата маны. А вот ослепительно яркая закрученная огненная стрела — совсем другое дело. Громыхнул взрыв, разнося стены и воспламеняя сам воздух. Если бы номеру 2 нужно было дышать, это была бы страшная атака. Но даже так взрыв оттолкнул его назад, лишая равновесия, а сотворивший заклятие маг уже вынести из-за угла, чтобы добить, пока симулякром не оправился. Он был невероятно быстр, видимо, использовал разновидность телекинеза, чтобы скользнуть над полом, как на коньках, рослые мускулистые, с впечатляющими усами и здоровенные сабли в руке. Непривычное оружие. Обычно маги не рвались сойти с Зорином в ближнем бою. Вражеский маг, молчаливый и мрачный, тут же устремился к нему на огромной скорости, взмахнул саблей, и острая кромка вспыхнула неприятным красным светом. Номер 2 был вынужден признать, что удивлен. Чуть-чуть удивлен. Короткий телепорт закинул его за спину магу, выдергивая из-под удара, и Зориан тут же одно за другим выпустил три своих заклятия. Вместо того, чтобы затормозить и развернуться, аранхальский маг описал петлю по стенам и потолку, сохраняя всю свою скорость. И даже успел развеять сабли первые заклинания Зориана, силовое копье, пущенное, чтобы задержать. Следовало признать впечатляюще. Вот только второе заклятие было из магии душ. Небольшой выплеск призрачной энергии, нарушающий связь между душой и телом, вызывая дурноту и головокружение. Совсем слабое заклятие, даже обычный щит поглотил бы его практически полностью, но маг использовал вместо классического щита саблю и получил удар в полную силу. Он замешкался лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы Зорян сплел третье заклятие. Секущий хлыст ужалил змею и одним движением срезав голову. Номер два пару секунд молча смотрел на тело, потом подобрал саблю для дальнейшего изучения и зашагал вперед. Ему еще нужно было уничтожить корабль. А между тем схватка между жемчужной Аранхалой и двумя преследующими кораблями набирала обороты. Поначалу нападавшие пытались захватить судно с минимальными повреждениями и начали с десанта, но когда Зак и Зорян, несмотря на численное превосходство противника, отбили несколько попыток, одновременно отправив симулякрумов внутрь вражеских кораблей, в ход пошли пушки и все более мощные артиллерийские чары, вынуждая парней тратить прорву маны на защиту. Когда стало очевидно, что остановить симулякрума Зоряна, пробивавшегося к двигателям, не выйдет, аранхальцы пошли на таран. Вот только жемчужина была слишком хороша и прекрасно уворачивалась, пока номер два не уничтожил двигатель аранхальца, отправив его вниз. Оставшись один на один с похитителями, мезнерцы развернули корабль и пустились в бегство. В отличие от аранхальцев, они отнюдь не горели желанием биться до конца. И путешественники во времени были полностью с ними согласны, вздохнув с облегчением и направившись дальше. Защита немаленькой жемчужины от огня с двух сторон измотала даже их, да и корабль все же получил повреждения. К счастью, ничего критического, а о новых преследователях можно было не беспокоиться, не догонят. И действительно, следующие несколько дней прошли без столкновений, еще бы. Они летели над бескрайними пустынями Северной Миасины. Опасаться пришлось разве что паре чересчур любопытных дрейков. Ящерицы их здорово напугали. Поначалу парни подумали, что это драконы, но отогнать их было совсем несложно. Куда сложнее было найти доступные врата Бакоры. Перед походом в Зиккурат Зак и Зорян хотели отыскать врата, чтобы добираться сюда в следующих циклах, но, увы, имевшаяся у них карта врат этого региона безнадежно устарела. Местность сильно пострадала во время катаклизма и стала практически необитаемой. Некоторые врата просто исчезли, возможно, были уничтожены в прокатившихся по региону войнах. Или просто не существовали, были нанесены на карту по ошибке. Иные были погребены под тоннами песка и щебня, тоже неподходящий вариант. Некоторые были, но вовсе не там, где должны. Вероятно, картографы знали лишь общее направление и экстраполировали положение врат. Видимо, картографы прошлого совершенно не заботились о качестве своей продукции. И все же, покружив 5 дней над пустыней, они нашли подходящие врата. Не то чтобы это время пропало зря, Зорян воспользовался возможностью изучить устройство воздушного корабля вживую. Он даже разобрал кое-какие из приборов, но был вынужден остановиться, когда Зак сказал, что он окончательно доломает корабль. В любом случае, найдя подходящие врата, они приземлились и установили контакт с Эльдемаром. Зак оставил там одного из симулякрумов, чтобы открыть врата, вот только не имея телепатической связи, пришлось ждать условленного времени. В Эльдемаре у них тоже было полно дел. Нужно было договориться с посвященными молчащих врат и получить ключ к новой точке. После долгих исследований они оптимизировали процесс, но по-прежнему нуждались в помощи Аранея. К счастью, теперь договориться с паучихами было куда проще. Улучшенный ритуал активации и коды доступа к новым вратам – очень серьезные аргументы. Теперь на все переговоры уходило буквально несколько дней. Во-вторых, предстояло организовать экспедицию в Зиккурат Солнца. Раз древняя постройка превратилась в гнездо с Алротом, подлететь близко они не рискнули. Да, у них был воздушный корабль, но и дьявольские осы тоже умеют летать. Следовало разведать местность, попробовать договориться с Алаником, починить жемчужину Аранхала и симулякра големов Зориана, и составить первоначальный план. Так что Зак и Зориан нехотя оставили свой новый корабль в пустыне под охраной симулякрумов и вернулись в Эльдемар, чтобы начать подготовку. Оставалось надеяться, что жемчужину не угонят вновь. В комнате было довольно тесно, присутствовали все участники их заговора, как выражался Зак. Каэл, Тайвин, Ксвим, Аланик, Деймин и Сильверлейк. Ведьма участвовала в собрании впервые. Да, они убедили ее в правдивости своей истории и договорились о сотрудничестве, но она им определенно не доверяла. Она обучала их работе с карманными измерениями и вместе с ними изучала темницы первозданных и их связь с реальностью петли, но одновременно пыталась тайком за ними шпионить и оставляла в посланиях для будущей себя шифрованные сообщения. Зорян не мог их расшифровать, но не сомневался, что они есть. В то время как сама ведьма утверждала, что у него разыгралась паранойя, и он делает из мухи слона. и оно упорно отказывалось использовать петлю для работы над зельем юности, но Зака и Зорина это практически не интересовало. В свою очередь, парни тоже не особо доверяли ведьме и не допускали ее на собрание. Но было понятно, что долго так продолжаться не может. Ждать, пока Сильвер Лейк что-то не так поймет в записях предшественницы, совсем осмелеет, никто не собирался. Оставалось надеяться, что демонстрация доверия, скорее всего незаслуженного, улучшит отношения между ними. К тому же на этот цикл у них были огромные планы, и отказываться от какой-либо помощи не хотелось. Хотя любопытно. Зорин ожидал, что Сильвер Лейк прокомментирует присутствие Каэла. Морлок дал понять, что знал ее и раньше, но ведьма его словно не замечала. Но и специально не игнорировала, просто не считала важным или знакомым. Может, просто не узнала? При их прошлой встрече Каэл был ребенком, сейчас же он подросток. Но если с Каэлом было непонятно, то кое-кого другого ведьма точно узнала. Аланика. Более того, Аланик тоже ее узнал. Они секунд пять молча мерились взглядами, а потом просто сделали вид, что ничего не произошло. Зорин последовал их примеру. Сейчас же все ошеломленно смотрели на Зака и Зорина. «Так это были вы?» — воскликнул Дэймон. «Это вы угнали корабль, о котором пишут все газеты?» «Ага, мы!» — гордо кивнул Зак. «Круто же!» «Это просто...» Дэймон замолчал, не в силах подобрать слова. «Безответственно», — подсказал Ксвим. «Глупо», — добавила Тайвин. «Твоя идея», — сказал Зориан. «Да, вот именно...» Начал было Дэймон, потом сообразил, что именно сказал брат. «Погоди, что?» «Ага», — серьезно кивнул Зориан. «Полностью твоя идея». «Полагаю, у вас были веские основания», — спросил Аланик. «Ну, конечно», — хохотнул Зак. «Более чем веские. Садитесь поближе, дети. Сейчас дедушка Зак расскажет вам сказку». Следующие полчаса Зак рассказывал всем о причинах и подробностях угона корабля. Но Зак не был бы Заком, если б не уделил сражениям и погоням куда больше внимания, чем объяснениям, но суть он все же донес. Воздушный корабль был нужен им, чтобы вовремя собрать все части ключа. Без жемчужины им, вероятно, пришлось бы несколько циклов работать только над тем, чтобы попасть к Зиккурату через пустыню, где нет поселения с точками телепортации. Ведь им еще добираться в Блантир, пересечь море менее чем за месяц, другими способами практически невозможно. «И это еще не все, продолжал Зак. «Корабль не только совершенно необходим нам для перелетов, но и хорошая практика перед другой необходимой кражей». «Еще кражи, мистер Новида», — поднял бровь к Свим. «Ну да», — сказал Зак. «Ведь кинжал хранится в королевской сокровищнице Эльдемара». «О, небо!» Тайвин закрыл лицо руками. «Зорин, ты серьезно собираешься вломиться в королевскую сокровищницу?» Сидящий рядом с ней Каэл негромко хмыкнул. «У него как бы нет другого выхода, так ведь?» «Раз вы упомянули об этом, предположу, что покушение на сокровищницу запланировано на этот цикл», — спросил Аланик. «Да», — подтвердил Зориан. «Мы также хотим попытаться отобрать корону у Кватач-Ичла, древнего лича, сражающегося на стороне ибасанцев. Теоретически, в этом цикле мы можем собрать все части, кроме одной. Сомневаюсь, что у нас все получится. Черт, я даже не удивлюсь, если мы вообще ничего не добудем. Но это хорошая тренировка, которая укажет нам на наши недостатки, которые нужно исправить к следующему разу». «Понятно», — вздохнул Аланик. «Буду откровенен, мне очень не по душе мириться с подобной изменой. Учитывая, что на кону, я не стану мешать вам, но и рассчитывать на мою помощь не стоит». «Ха-ха», — внезапно прокаркала Сильвер Лейк. «Такой серьезный, такой справедливый. Просто умора. Я помню, как ты пришел ко мне, маленький желторотый некромант, распираемый гневом и амбициями, и попросил о помощи. Просто не верится, во что ты превратился. Вора-некромант стал истовым жрецом и патриотом. Теперь я видела все». Ланик застыл, бросив на ведьму испепеляющий взгляд. Та лишь дерзко ухмыльнулась. Глубоко вздохнув, жрец поднялся со стула и холодно посмотрел на Зака и Зориана. «Думаю, всем будет лучше, если я не буду присутствовать на этом собрании, как и на следующих, где будет обсуждаться ограбление короны. И хоть я, как никто другой, понимаю, что отчаяние может толкнуть на отчаянные поступки, хочу предупредить, что вы совершаете ошибку, работая с этой старой упырихой. Вы играете с огнем. Она ударит вам в спину при первой же возможности». «Да, я тоже тебя люблю, мой маленький некромант», — сладко ответила Сильвер Лейк. Аланик не удостоил ее ответом или даже взглядом, просто повернулся и вышел из комнаты. Не то чтобы хлопнул дверью, но что-то вроде того. Зорин сдержался, чтобы не закрыть лицо руками, вот вечно что-нибудь да случится. комнате висела долгая неловкая тишина. Одна Сильвер Лейк мычала под нос какой-то мотивчик и лениво разглядывала одно из экспериментальных зелий Каэла. Их вокруг было немало. Собрание проходило в лаборатории Морлока. «Итак», — наконец сказала Сильвер Лейк, — «ты что-то говорил про древнего лича?»